Глава 218. Эпилог. Покоренные героини. А затем на следующий день. Безопасно вернувшись назад, Юта успешно закончил обучение стилю фантомной стали и стал готовиться к возвращению обратно домой. «Очень жаль. Лично я хотела бы, чтобы ты задержался немного дольше». Юна наблюдала за тем, как Юта готовил свой ветроцикл и на секунду почувствовала себя очень одиноко. «Ты о чем? В конечном итоге ты же ни разу не сразилась со мной», сказал Юта вызывающим тоном. Покидая деревню эльфов, самым большим сожалением Юта было то, что он так и не смог сразиться с Юной. «Чего? Тебя реально волнуют подобные вещи?» «Да, то, чего я хочу больше всего, это сразиться с Юной хотя бы один раз. К сожалению, я не могу сражаться до тех пор, пока ты находишься в этой деревне. Как примерный наставник, я должна заботиться о своих учениках. Я не могу позволить своему ученику познать вкус тела учителя». Слова Юны напомнили Юта, слова его деда, который обучал его стилю куноэ-рю. Интересно, как давно это началось? С того момента, как Юта пошел в среднюю школу, его дед стал избегать тренировочных боев один на один. Скорее всего, это было из-за того, что навыки Юта уже в средней школе полностью превзошли навыки деда, который был его учителем. Но он не мог признать это прямо перед лицом своего ученика. Таким образом, у его деда не осталось никакого выбора, кроме как изо всех сил избегать боя с ним. «Не делай такие расстроенные глаза. Может, я и не являюсь первоклассным воином, но я хочу стать первоклассным учителем». Талант, который раскрывает всю силу, скрытую в человеке. Так рассуждала Юна. Она думала, что даже если бы использовала все свои силы, то навряд ли смогла бы одолеть Юта. Какая ирония. Люди всегда стремятся к силе. Зачем он идет таким тернистым путем? Чем сильнее становится человек, тем больше он погружается в пучину одиночества. Она дружила с Арком с самого детства и знала, это лучше кого бы то ни было. «Юта-кун, ты уже уходишь?» «О, мне грустно расставаться с Софией и Салли». «Задержись еще немного, и мы сможем потренироваться еще». «Я чувствую то же самое. Юта-кун, я хочу, чтобы ты научил меня еще большему количеству разных вещей». София и Салли использовали все свои силы, чтобы задержать Юта. Жизнь этих двоих была довольно унылой, но когда в их жизни появился Юта, их жизнь наполнилась красками и счастьем. «Простите, но дома у меня есть люди, которые ждут меня». Его изначальные 3 дня и так уже сильно растянулись во времени. Для Юта также было тяжело отказаться от ежедневных тренировок в компании 3 красавиц. Но у него были еще его девочки, которые ждали его, и о которых он должен был позаботиться. «Если хочешь, то можешь возвращаться в любое время. Давай займемся ночной практикой, без привязки к тренировкам». Лица Софии и Салли стали очень серьезными, когда они услышали замечание Юны. «Юта-ку, неужели у тебя были какие-то отношения с учителем Юной?» «Подлец! Значит, мы не были единственными?» Выражение лица Юта мгновенно побледнело от неожиданности поворота событий. Не то, чтобы он занимался чем-то нехорошим с Юной, но правда заключалась в том, что когда он принимал ванну, Юна делала ему эротический массаж, абсолютно голая. «Юта-ку, неужели тебе не хватало меня и еще воспользовался этими двоими?» Слова Юны стали решающими, и атмосфера вокруг резко накалилась. «Отныне, если я надумаю отправиться куда-нибудь надолго, то обязательно должен брать с собой Спику и Сильфию». В ситуации, когда возле Юты не было девушек, он начинал тянуть свои шаловливые ручонки к девушкам, с которыми этого делать не стоило. Именно это понял Юта в этом путешествии. «Ладно, дамы, до встречи где-нибудь». Юта быстро взлетел в небо на своем ветроцикле и, ярко улыбнувшись, на всех парах поспешил оставить деревню эльфов. «Стой, Юта-кун! Надумал сбежать как трус?» Но вслед ему раздавались все виды оскорблений, однако Юта решил сделать вид, что не услышал их из-за ветра.